Эпилог. Марк Красовский. Год спустя. «Ну, а как Лада Красовская?» Задаю вопрос на родительском собрании во втором классе дочери. «Лада делает большие успехи», — радостно объявляет нам Инна Григорьевна. «Закончила первую четверть без троек». «Умничка наша!» — ободряюще сжимает мою ладонь Лера. «Наша умничка!» Лера удочерила Ладу, и та приняла ее как родную маму. Я не стал делать никаких ДНК-тестов и выяснять, моя ли Лада кровная дочь или нет. Да, она моя. Отец не тот, кто дал жизнь, а тот, кто воспитал. Лада и Коля оба посещают детского психолога, каждый по своему вопросу, и это дает заметные плоды. У Лады наладилась учеба и поведение, Коля спокойно приносит домой четверки, не боясь, что его кто-то поругает. А за каждую тройку я устраиваю ему праздник, потому что оценки не главное. Главное — знание, а Коля знает каждый предмет на отлично. С Лерой мы поженились во второй раз. Купили большой дом и живем там одной большой семьей. Я больше никогда в жизни не посмотрю на сторону, ибо случай с Алисой научил меня многому. Например, ценить то, что у меня в жизни и так отлично. Жену, детей, хорошие отношения. Теперь я никогда в жизни больше не предам свою семью. Алису и Вадима мы не вспоминаем. Я не посещаю ее могилу, а Вадим уехал надолго в места не столь отдаленные. Он еще лет 15 не сможет нас тревожить. Но и потом я сделаю все возможное, чтобы он не смел подойти к моей семье. После собрания Лады мы спешим в класс Коли. Сынок все так же учится хорошо, а его обидчики, Логинов, Деснов и Дуралеев, попритихли после того случая, когда Коля дал им сдачи. Деснов и Дуралеев остались на второй год, а Логинов теперь даже пытается подружиться с моим Колей. Но Коле такие друзья не нужны. Он дружит с Корюшкиной, чему я очень рад. Получив порцию похвалы для Коли, мы возвращаемся домой. «Вернулись так быстро!» — выходит моя мама с Егоркой на руках. «Иди сюда, мой маленький!» Лера берет нашего младшего сына на руки, а тот лопочет что-то на своем младенческом. «Соскучился? Проголодался? Сейчас кушать будем!» Мама накрывает нам ужин. Мы рассказываем ей, какие наши Коля и Лада молодцы и как их хвалили учителя. Лера играет с Егоркой на руках, старшие дети носятся друг за другом. Мама умиляется всем внукам, а я ощущаю огромное, безграничное счастье. Вот оно, самое настоящее, в кругу семьи, с любимой женщиной, с детьми. Даже страшно подумать, какую ошибку я совершил, когда жил с Алисой во лжи все эти годы. И как хорошо, что я эту ошибку исправил вовремя. А теперь я ценю каждый миг, проведенный рядом с любимыми и близкими. Конец книги. Текст читала Алена Репалова.